лучше папа друга нет, поверьте. Рядом и в кино, и на концерте. Даже в зоопарк неинтересно без него идти. И недаром мы решили с мамой, что мой папа добрый самый-самый, что нигде другого вот такого просто не найти. Очень мы похожи, я и папа мой. Жду я, чтоб скорее он пришел домой. Книжки почитаем мы наверняка. Дедушки Корнея или Маршака. Лучше папа друга нет, поверьте. Рядом в кино и на концерте. Даже в зоопарк неинтересно без него идти. И недаром мы решили с мамой, что мой папа добрый самый-самый, что нигде другого вот такого просто не найти. Мне во всем охота папе подражать, даже ложку так же